В подъезде никого из редакционных не было. В Малаховке был кто-то из редакции. И дальше что? Что? Он раздраженно пожал плечами. Кира поболтала ложечкой в своей чашке. Она растворимый кофе терпеть не могла, хотя все 15 лет совместной жизни с любителем кофе из банки честно пыталась приучить себя к нему. Сереж, а может, в Малаховке был вор? Ну, обычный дачный жулик. Сейчас кругом полно жуликов. Сергей опять посмотрел на нее жалостливо. Студентка оказалась даже более тупой, чем профессор предполагал поначалу. Обычному дачному жулику не нужны бумаги из письменного стола. Обычный дачный жулик не ездит на машине. И машина какая-то улетная, не вот тебе запорожец. Кроме того, я совершенно уверен, что в нашем подъезде вчера был чужой. Несмотря на Марью Семеновну. Какой чужой? Такой. У соседей собака. Кира улыбнулась. Я знаю. Мася, помнишь, она Тимку тяпнула? Мы только-только переехали 100 лет назад. Не помню, ответил Сергей. Он и вправду не помнил. Так вот, эта Мася лаяла как бешеная. Как раз после 8 часов. Мне хозяева сказали. Еще они сказали, что у нее маразм. И она, бывает, просто так брешет. Но я уверен, что вчера она не просто так брехала. Не может быть, чтобы она впала в маразм, как раз когда на лестнице убивали Костика. Был кто-то другой, Кира. И Мася его чувствовала. Но если ты говоришь, что Марья Семеновна... Начала Кира растерянно. «Я не сыщик из сериала», — возмутился он потихоньку, чтобы не разбудить Тима. «Я сам ничего не понимаю. Есть два события, и я не знаю, имеют ли они отношение друг к другу». «Какие два события?» «Первое. Твои бумаги в Малаховке и попытка их украсть. Второе. Смерть Костика и опять твои бумаги, только у него в портфеле». «Не бумаги, а бумага, полстранички». Хорошо, полстранички. Кто знал о статье про детективы? О том, что ты пишешь от руки, о том, что рукопись у тебя на даче? Батурин, сам Костик, две эти барышни. Верочка Лещенко и Аллочка Зубова, подсказала Кира. И еще Магда Израилевна, Стас, Катя Зайцева. Стоп, приказал Сергей. Кире показалось, что он вполне вошел в роль сериального сыщика, зря прибедняется. Причем тут Магда Израилевна и Катя? При том, что они тоже знали, что я пишу про детективы. И знали, что именно на даче? Язвительно спросил Сергей. И знали, что рукопись осталась в Малаховке, когда детективы заменили на художника, который помер? Сереж, при чем здесь вообще эта рукопись, если она осталась нетронутой? Ты сам сказал, что искали явно не ее. «Сегодня нет, не ее». «Но, черт возьми, неужели непонятно, что кто-то когда-то должен был видеть твою рукопись, читать ее, знать, о чем она, и вытащить из нее те самые полстранички?» «Кто и когда мог вытащить, если рукопись не уезжала из Малаховки, и даже твой Батурин получил ее по факсу? Только тот, кто был у тебя тогда. То есть Леня Шмыгун, Верочка, Алочка, Валентина и Батурин, который не заходил и которого никто не видел, кроме соседа». Кира смотрела на него, и вид у нее был растерянный, как у Тима, когда Сергей пытался объяснять ему алгебру, а он очень старался понять и не понимал. «Зачем приезжал Батурин? Почему он так с тобой и не поговорил, а постоял, покурил и уехал? А Валентина? Если она вытащила эти полстранички, значит, она застрелила Костика. Она его едва знала, 2 раза в жизни видела, или мы чего-то про нее не знаем. А Леночка с Машенькой? Аллочка с Верочкой? Да, 2 молодые журналистки. Кому-то из них понадобилось пристрелить шефа? Почему? Зачем? Более или менее похожий на правду мотив есть только у Батурина, который приезжал и не заходил. Какой мотив? Должность. Это не мотив. Мотив. Ты сама говорила, что он никогда не стал бы главным, если бы не... Он стал бы главным в любом другом журнале. Мы бы от этого только проиграли. Батурин — это танк, Сереж. Боевая машина, бронетранспортер. Его не остановить. Я даже Николаеву сегодня сказала, что никто лучше Гриши... Может, ему не хотелось в другом. Или нужно было непременно в этом. Ты же ничего про него не знаешь, правильно? Кира посмотрела на мужа. То есть на бывшего мужа. Она знала о Григории Батурине много, гораздо больше, чем знал Костик, и уж, конечно, больше, чем Сергей. Только теперь непонятно, какой знак нужно поставить теперь перед этими знаниями. Плюс или минус? Сергей залпом допил остывший кофе из кружки с надписью «Серый волк зубами щелк». Когда-то Киру развлекало, что он серый волк. Теперь-то он, конечно, никакой не серый волк. Теперь он... чужой человек. Это то, что касается, так сказать, редакционной части вопроса. Теперь, что касается местной. Прямо из-под крана он налил в чайник воды и плюхнул его на подставку. Из носика плеснуло, потекло по сверкающему круглому боку. Теперь высохнет, останутся гнусные белые потеки, которые Кира терпеть не могла. Местная часть вопроса тоже полна странностей и неожиданностей. Значит, мы установили, что никаких чужих в подъезде не было. По крайней мере, их никто не видел. Даже Марья Семеновна. Тем не менее, с Масей случился истерический припадок. А соседская дверь, как всем нам хорошо известно, расположена прямо напротив нашей двери. Скажи мне, пожалуйста, она твоего... на козлину она лает? Сереж, прекрати. Я веду расследование. Четко выговорил он. «Лает или не лает?» «Я не знаю», — холодно ответила Кира, понимая, что раз муж завелся, остается только ждать, когда завод кончится. «Вспомни». «Да нет, пожалуй, не лает. Она сначала лаяла, а потом перестала». «Привыкла, значит», — констатировал Сергей. «Хорошо. Человек, который выстрелил, точно знал, что выстрела никто не услышит, потому что наверху у нас ремонт. Опять получается, что это кто-то из своих, местного разлива. Всех своих Мася знает и на них не лает, даже на твоего козлину. Значит, был чужой. Откуда чужой знал про ремонт?» «О, Господи!» — пробормотала Кира. «Вот именно!» — согласился Сергей. Зачем-то взял у нее из пачки сигарету, неумело поджег, как пятиклассник, сунул в рот, выдохнул длинный конус белого дыма и сморщился от отвращения. «Дай сюда!» Он сунул ей сигарету. Он прикурил ее просто так, чтобы отвлечь бывшую жену. Она послушно отвлеклась, посмотрела на него, некурящего, с высокомерной жалостью, и шикарно затянулась. «Зачем Данила сказал мне, что не был дома, а на самом деле был? Как они могли быть связаны, Костик и Данила?» «Никак не могли». «Почему?» Кира подумала немного. «Ни почему, не могли, и все тут. Я этого Данилу едва знаю, а уж Костик-то...» «Кира, это ничего не значит. Слушай», — вдруг вспомнил он, — «сколько времени?» 9. Мне нужно поговорить с его женой». «Чьей?» — изумилась Кира. «С женой Данилы. Он заявил мне, что она целыми днями дома и что у нее глаз-алмаз. Я пойду поговорю». «Хватит позорить меня перед соседями!» — крикнула Кира, и глаза у нее совершенно неожиданно налились слезами. Она редко плакала и не любила слезы, и никогда не пользовалась ими как стратегическим женским оружием. А тут вдруг второй раз за вечер. «Я тебя не позорю», — отрезал Сергей. «Я пытаюсь спасти тебя от тюрьмы». «Иди ты к черту!» — пробормотала Кира. «Я вернусь через полчаса», — пообещал он, как будто был не бывшим, а настоящим мужем, и ушел. Джинсовый комбинезон не скрывало, подчеркивал круглый, аккуратный живот. Сергей был уверен, что жена хоккеиста Пухова и не стремится его скрывать, а наоборот гордится им и даже несколько выставляет на показ. 14 лет назад, когда Тим рос внутри у Киры, быть беременной было стыдно. Ну, не то чтобы стыдно, а так, неловко. Кира худела, носила длинные свитера и страшно гордилась тем, что до 9 месяца окружающие даже не догадывались о ее интересном положении. «Мальчик», — в третий раз за 7 минут проинформировала его Лена. «Вот странно, все мои подружки хотели девочек, а я так рада, что у меня мальчик. У нас. И Данилка очень рад. Ой, он такой смешной стал, ты не представляешь, Сереж. Беспокоится за меня, ухаживает». «Правильно делает», — в третий раз сказал Сергей и вздохнул. Кира всегда держалась в некотором отдалении от людей. Соседей, коллег, попутчиков в самолете. Сергей был более общительным и первый раз в жизни жалел об этом. Жена хоккейной звезды казалась совершенно уверенной в том, что он пришел, чтобы немного повосхищаться ее будущим ребенком, настоящим мужем и вообще тем, что чета Пуховых существует в природе, и Сергей даже имеет возможность приобщиться к их счастью. «Я теперь пью только зеленый чай. Специальный зеленый чай для беременных. Данилка договорился, и ему возят из Китая. Говорят, цейлонский тоже ничего, но Цейлон еще дальше, чем Китай». «Шри-Ланка», — поправил Сергей автоматически. «Какая Шри-Ланка?» «Цейлон после получения независимости стал называться Шри-Ланка. Цейлоном его называли англичане, колонисты». «Да ну!» — удивилась Лена. «Будешь?» «Что?» «Зеленый чай!» Она улыбнулась, приподняла чайник и показала ему. Чайник был белый, в выпуклых розовых цветах, накрытый салфеткой с вышитыми на нем утками. «Я могу с тобой поделиться». Сергей не хотел зеленого цейлонского чая для беременных. Он хотел кириного кофе. «Как там Кира? Нам скоро уже уезжать. Данилка боится, говорит, что лететь надо сейчас, а не когда до родов останется неделя. А вот я почему-то ничего не боюсь. Хотя мама мне сказала, что это очень трудно, когда ребенок. Трудно, да, Сереж?» «Трудно. Лен, я хотел у тебя спросить. А с Кирой я только один раз виделась. Ой, она такая важная стала. Она работает, да?» «Да». «Лен, а я так и не работаю. Знаешь, мне так неохота на работу ходить. Ну, сейчас-то смешно работать, но я целый год не могла себя заставить. Я правда хотела, а потом решила, что я буду мучиться. Зачем?» И не пошла. А Данилка говорит, что самое главное, чтобы я дома была, когда он приезжает, а на работу наплевать. «И няню нашел», — хвастливо сказала она, и потрогала свой джинсовый живот, словно проверяя, на месте ли он. Живот был на месте. «Говорит, что няня — такое серьезное дело, к которому надо заранее готовиться. А я ни за что не хочу к ребенку чужого человека подпускать. А, Сереж? Ну, мама приедет. И его, и моя. Пусть бы лучше мамы, а?» «Наверное, лучше», — согласился Сергей. Почему она ни слова не говорит ему о вчерашнем чрезвычайном происшествии? Вряд ли ей нет никакого дела до того, что вчера в подъезде был обнаружен труп. Данила Пухов сказал Сергею, что Ленка напугалась до смерти и даже утром не хотела отпускать его на работу, а теперь щебечет, как райская птичка. Хотя прекрасно знает, что Сергей, можно сказать, участник драмы, как и Кира, главное действующее лицо. «Лен, я утром видел Данилу. Встретились?» — радостно перебила она. «Он про тебя спрашивал. А Мария Семеновна сообщила, что вы с Кирой развелись. Мы так и подумали, что врет она все. Не могли вы развестись. Я Данилке так и сказала, что это просто временно. Правильно, Сереж?» «Мы в самом деле развелись. Больше года назад. Год, 2 месяца и...» Он едва сдержался, чтобы не посмотреть на календарь и старательно сосчитать дни. «С ума сошли!» — огорченно воскликнула Лена. «Нет, ну правда? Это ужасно. Я как подумаю, что когда-нибудь разведусь с Данилкой». Глаза у нее налились слезами, и Сергей торопливо произнес: «Лен, все будет хорошо. Вы же не такие дураки, как мы с Кирой. Я хотел у тебя спросить». «Что?» Она утерла глаза, как маленькая, и снова засияла, как будто и не собиралась рыдать. Непостижимая ни для какого мужика загадочная и удивительная женская природа. «Ты вчера, до того, как все случилось, никого не видела? В подъезде или, может быть, в окно?» Жена хоккеиста Пухова, беременная, славненькая, занятая только собой и вышеупомянутым хоккеистом, и еще их будущим ребенком и тем, что лучше нянька или родная бабушка, вдруг вся заледенела. Сергей видел, как ледяной панцирь, как называли в школе Антарктиду, накрыл ее с головы до ног. Даже выражение лица стало неопределенным, как будто толстый слой льда закрыл его, и изображение стало двоиться и расплываться. «Это еще что за дела?» «Я ничего не видела», — заявила она фальшиво. «Что я могла видеть?» «Не знаю», — сказал Сергей, стараясь не пропустить никаких изменений в панцире. «Может, какого-нибудь незнакомого слесаря с чемоданчиком? Или мужика в черной маске, камуфляже и с винтовкой с оптическим прицелом?» «Нет», — решительно ответила она. «Я никого не видела. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, потому что Костик — начальник Киры, и она очень нервничает и плачет даже. Я хочу понять, кто мог его убить». «Ты все равно ничего не поймешь», — крикнула Лена, и в голосе ее явственно послышалось отчаяние. «А я ничего, ничего не видела! И никого!» «Совсем никого?» — осторожно уточнил Сергей. «Нет!» — опять крикнула она. «Никого!» И мелкими жадными глотками отпила цейлонского чая для беременных и со стуком поставила на блюдце чашку. «Что?» — спросила она у Сергея. «Что ты смотришь? Я ж тебе говорю, я никого и ничего не видела. Я лежала и спала, все». «А Данила не приезжал?» «Когда Данила приехал, тут уже было полно милиции. И на лестнице, и внизу, и везде. Я перепугалась ужасно. Он приехал и меня успокоил». «Лен», — осторожно спросил Сергей, — «что случилось?» «Ничего не случилось», — ответила она фальшивым русалочьим голосом. «Все в порядке. А что такое?» «И выстрела ты тоже не слышала?» — уточнил Сергей. «Нет, я не слышала ничего». «И в окно не смотрела?» «В окно я видела только вашу Валентину!» — крикнула Лена с отчаянием. «И все, и больше никого!» Она выскочила и помчалась в сторону метро, как паровоз. «Что ты ко мне пристал? Данилка вчера велел, чтобы я не нервничала, а ты ко мне пристал!» «Прости, пожалуйста», — пробормотал Сергей. «Я не хотел тебя огорчать». Не хватало ему только проблем с нежным мужем, который велел жене не нервничать, а Сергей своими дурацкими вопросами разбередил ей душу. Дело оказалось сложнее, чем Сергей предполагал поначалу. Кажется, именно так и бывает с классическими сыщиками из детектива. Сначала они уверены, что дело не стоит выеденного яйца, это дело на одну трубку, Ватсон. Потом они заходят в тупик. «Никогда в жизни у меня не было такого сложного дела, Ватсон». Потом они начинают приближаться к разгадке. «В темноте забрезжил свет, Ватсон». И, наконец, разгадка, ослепительная в своей простоте, и признание, что дело все же было на одну трубку. Лена Пухова нервничала из-за смерти Костика ничуть не меньше, чем Кира Ят. Костик был другом и начальником Киры и шел именно к ней, когда его застрелили. При чем тут Лена Пухова? «Этот проклятый свет когда-нибудь забрезжит или нет?» «Сереж», — сдавленно попросила Лена, — «мне надо прилечь, извини». И голос, и фраза, и слово «прилечь» казались ненатуральными, как пластмассовая ваза, расписанная под хохлому, и Сергей быстро и невнятно попрощался. Ему нужно было срочно навестить няню с ребенком, которые вечером выходили на детскую площадку. Выходили так поздно, потому что мать, по мнению Марьи Семенны, бесценного источника правдивой информации, в это время околачивала груши. Должно быть, в переводе с народного это означает «работала». Он так и не понял, что все, что ему нужно, он уже знает. И больше нет никакой необходимости никого навещать, искать, выяснять. Вот вам и дело на одну трубку, Ватсон. Попасть в восьмую квартиру оказалось трудно. Гораздо труднее, чем в дом звезды мирового спорта и лидера НХЛ. «Откуда я знаю, что вам нужно?» Неприветливо говорили из-за цепочки. Сергей видел только один глаз, посверкивающий в коридорной темноте, как у маньяка в фильме ужасов, Лучше идите отсюда, пока я милицию не вызвала. Меня зовут Сергей Литвинов, я с 5-го этажа, из 12-й квартиры. Я только хотел спросить, мы ничего не знаем. Хозяйка приедет, тогда и... Да не нужна мне хозяйка. А кто вам нужен? Вася! Закричал откуда-то детский голос. Вася! Вася! Пока вы со мной припираетесь, заявил Сергей, ваш ребенок кота потерял. Теперь спать не будет. Давно бы поговорили, и я ушел. «Вася, это я», — сообщил голос мрачно. «Ладно, входите. Только у меня газовый баллончик приготовлен, так что без глупостей». «Вася!» — совсем рядом крикнул голос. «Васька, ты что, уходишь?» «Привет», — поздоровался Сергей, пытаясь рассмотреть того, кто звал Ваську. «Ты кто?» «Я Федот. Федот Шубин. А ты кто?» «Я Сергей Литвинов. Мы на 5-м этаже живем». «Я знаю», — объявил Федот Шубин. «Твою маму зовут Кира. Она к моей маме приходит. Она говорит, что это называется покурить». «Это не мама», — возразил Сергей. «Это моя жена». «А у меня нет жены», — сообщил Федот Шубин. «У меня только мама и Васька». Наконец-то Сергей его увидел. Ему было лет 5, розовые щеки, пухлые ладошки, блестящие глаза и светлые волосы. На пижамном животе нарисован Винни-Пух с бочкой меда, а на заду, это обнаружилось, когда Федот Шубин повернулся спиной, ослик и А, стоящий на голове. «Ты пришел покурить?» «Нет, я не курю». «И я не курю», — сказал Федот. «Я еще маленький. Ты к Ваське?» «Почему ты ее называешь Васька?» «Потому что ее так зовут?» — удивился Федот. «Василиса», — мрачно представилась нянька. «Сокращенно, Вася. Ты что, не понимаешь?» «Понимаю. А моя мама в Париже. У нее там дела. Она мне оттуда привезет подарок. И Ваське привезет. Мы на бумажке написали и ей в чемодан положили, чтобы она не забыла, что мы хотим». «Федот, ты бы шел в постель?» «А можно я тут?» «Вам чего нужно-то?» — спросила Васька, кажется, окончательно смирившись с судьбой и с Сергеем Литвиновым. «Ребенку спать пора». «Вась, ты мне почитаешь?» «Почитаю, мы же договорились». «Я хотел спросить. Вчера, когда вы ходили на улицу, вы никого в подъезде не видели?» «Это вы про убийство-то?» — спросила нянька презрительно. «Никого и ничего я не видела». «Совсем ничего». «Вась, мы же видели, как они разговаривали», — встрял Федот Шубин, взял няньку за костлявую руку и покачал туда-сюда. «Ты мне сказала, что культурный человек должен всегда здрасте говорить». «Кто они?» «Никто», — угрюмо буркнула нянька. «Вам скажи, а вы потом хорошему человеку всю жизнь отравите». «Господи ты, боже мой!» — рассердился Сергей. Так всегда говорила теща, когда сердилась или недоумевала. «Кто испортит? Какому человеку?» «Такому. Хорошему. Это отношение к делу не имеет». «Черт бы вас побрал!» — пожаловался Сергей в пространство. «Что не имеет?» «Ты не ругайся», — посоветовал Федот Шубин и запрыгал на одной ноге вокруг Васи. «Я вчера вышел и говорю, Вася, посмотри, как чертовое я одет. А она мне говорит, что чертовое неправильно говорить, и ругаться тоже неправильно». «Послушайте», — быстро сказал Сергей, — «Костик, которого убили, это начальник моей жены и друг. Милиция считает, что его убила Кира, а это чушь. Помогите мне, пожалуйста, кого вы видели, кто разговаривал, кто хороший человек?» «Покойный разговаривал», — буркнула нянька, — «на 3-м этаже. С Леной, женой хоккеиста. О чем не знаю, они замолчали, когда мы проходили. Лена поздоровалась, у нее глаза... Короче, плакала она и на нас не смотрела. Мы прошли, и все. Больше никого не видели». Сергей ожидал чего-то в этом роде, но все равно ощущение было такое, как будто за шиворот вывернули ушат с лягушками. «А вернулись когда?» «Ну, сколько мы гуляли?» «Может, минут 20. Федот сказал, что ему нужно башню построить из песка и прочесть волшебный стишок, чтоб к утру был замок. Ну, мы и пошли башню строить». «Получился замок?» «Не-а», — откликнулся Федот. «Его машина переехала. Башню, то есть». «Только я вам сказала, а больше никому повторять не буду», — объявила решительная Вася. «Вы так своей милиции и передайте». «Никаких протоколов и свидетельских показаний. Никто не докажет, что мы с Федотом ее видели. с покойником-то? Да я не из милиции. А мне все равно. Ничего не видела, ничего не знаю. Вероника вернется из Парижа, пусть ее спрашивают. А я тут человек посторонний, на работе я. Вась, я есть хочу. Ты только что ел. Я опять хочу. А пока вы башню строили, из подъезда никто не выходил? Вася сердито вздохнула. Валентина вышла, и больше никто. Валентина Степановна, домработница с пятого этажа. Ваша, если вы муж Киры Михайловны. Сергей вдруг почувствовал, как холодные лягушки, шевелившиеся на спине, стремительно замерзают еще больше, превращаясь в давешний антарктический панцирь. «Валентина?» «Ну все», — заметив, как изменилось у него лицо, объявила Вася. «До свидания. Мы должны чай поставить. Мы опять есть хотим». «Васька ватрушку испекла», — похвастался Федот Шубин. «Я только половину съел, а половину сейчас буду». «Точно? Валентина?» «У меня пока куриной слепоты нет», — язвительно отрезала Вася. «До свидания». «До свидания», — пробормотал Сергей. Аллочка трусливо просидела на работе до половины десятого. Вряд ли Леша Балабанов станет ждать ее так долго. Делать на работе в это время было совершенно нечего. Все подписи к фотографиям она давно сдала Магде Израилевне, особенно старательно, с высунутым языком, перечитав их перед тем, как сдать. Все оказалось в порядке. Костик нигде не был назван «Модест Станиславович», а журнал «Старая лошадь». «Ну вот», — похвалила Магда Израилевна, как будто Аллочка была ребенком Дауном, неожиданно выучившим алфавит. «Молодец! Можете, когда хотите». Матери она позвонила и сказала, что шашлык на сегодня отменяется. Мать огорчилась и предлагала заехать, и поминала отца, и сердилась, и волновалась, и обещала прислать с водителем кастрюлю супа. Потом пришла Верочка Лещенко и хвастливо показала свой материальчик. Это были не какие-то подписи к фотографиям, а довольно приличная статейка о том, как Верочка училась у Костика журналистской непримиримости, неподкупности, этике, легкому слогу и чувству юмора. «Разве чувство юмора можно научиться?» — спросила Аллочка тихо. Верочку она почти не знала. Тогда в коридоре разговаривала чуть ли не в первый раз и теперь не понимала, зачем она к ней пришла. Впрочем, в редакции почти никого не оставалось, а Верочке, наверное, очень хотелось похвастаться. Аллочке бы тоже захотелось, если бы ей поручили настоящий материал. «Сейчас к Кире поеду», — заявила Верочка и потянулась всем телом. «Как ты думаешь, можно?» «Зачем прямо сейчас?» — удивилась Аллочка, которая имела совершенно определенные понятия о субординации и этикете. «Наверное, лучше утром». «Утром это все в печать пойдет», — фыркнула Верочка. «До утра она посмотрит, а я, если надо, перепишу. Я в лужу сесть не хочу. Я хочу, чтобы у меня все было, как у хорошей, грамотной журналистки. Кира, конечно, редкая сволочь, но пока она надо мной начальник, а не я над ней, придется подстилаться». «Почему она сволочь?» — удивилась Аллочка, которой нравилась Кира. Стильная, сдержанная, очень уверенная в себе, как будто отлитая из бронзы. И сын ее нравился. Он однажды заезжал в редакцию и кричал из кабинета наивным басом «Мама!». «Потому что она сволочь», — убежденно сказала Верочка. «Кто Костика убил?» «Она и убила!» Аллочка точно знала, что Костика убила не Кира. «Зачем?» «Зачем убила?» Верочка деловито соскочила со стола и стала перед зеркалом. Воротник был не безупречен, все-таки рабочий день позади, а ей хотелось, чтобы все было безупречно и красиво. Затем, что он был ее любовником. «Ты же недавно пришла и ничего не знаешь. Наш Костенька всех на свете любил. И ее любил, а потом кинул. Ну, она, наверное, и решила его...» Верочка на секунду остановилась, чтобы снять невидимый волосок с губы. «Пристрелить». Пригласила к себе, подстерегла и бабах! И сама подложила ему в портфель собственную записку с угрозами. Но она вполне могла не знать, что у Костика в портфеле. Может, она ему угрожала, но думала, что он записки сжигает, а он взял одну, да и не сжег. Глупо писать записки собственноручно, когда можно на машинке напечатать или на компьютере», — заметила Аллочка. Ей тоже хотелось вытащить зеркальце и посмотреться в него, но почему-то было стыдно Верочке. «Интересно, Леша Балабанов, Дон Жуан редакционный, уже отправился во свояси или все еще поджидает ее?» Встречаться с Лешей Аллочке совсем не хотелось. Она посмотрела на часы и вздохнула. Давно могла бы сидеть с родителями и есть потрясающе вкусный шашлык, который подают только в Ноевом ковчеге, и отец утешал бы ее, а все беды в присутствии отца как будто теряли значительность, становились, как у Буратино, маленькими-маленькими, пустяковыми-пустяковыми. «Теперь всем будет заправлять хромой», — объявила Верочка и отвернулась от зеркала. «Слыхала?» Аллочка пожала плечами. О Батурине она старательно не думала, как будто не разрешала себе. «Нужно быстренько найти к нему подход». Верочка еще раз оглянулась на себя в зеркало. «Как он тебе?» «В каком смысле?» «Господи, ну, конечно, не как мужчина. Ничего там нет интересного, это же не Костенька. Сплошные комплексы, да еще с хромой ногой». «Причем тут нога?» Чувствуя, что должна вступиться за Батурина как за мужчину, спросила Аллочка. «Он очень приятный и, по-моему, отличный журналист». «Приятный!» — вскрикнула Верочка, как будто Аллочка назвала приятной африканскую бородавчатую жабу. «Ты что, сдурела? Приятный! Да он даже смотрит, как зверь! Не знаю прямо, что с ним делать». «А что ты должна с ним делать? Ну, надо же как-то устраиваться. Я не могу подписи к фотографиям до конца жизни делать». «И она тоже не может», — подумала Аллочка с мрачным юмором. «Леша Балабанов», — опять взгляд на часы, — «не может, потому что зарабатывает на шишки и бриллиантики. Интересно, на что зарабатывает Верочка?» «С Костенькой я первым делом переспала, и он меня сразу на хорошее место поставил. А с Батуриным не могу. Меня тошнит от одного его вида». Тут Аллочка совершенно не кстати, очень неуместно и горячо оскорбилась за Батурина. Она, видите ли, не может с ним спать. А вдруг он и не захочет с ней спать? Почему он должен хотеть? Ведь есть же мужчины, которые не сразу тащат женщину в кровать, даже если она сама им это предлагает. Киру, конечно, посадят. И главным сделают Батурина. Она еще такая дура, сегодня Николаеву про него напела, какой он умный, какой молодец, такой-сякой. Может, если бы не напела, Николаев бы ее назначил. А может, она не хочет. «В главное не хочет!» — не поверила Верочка. «Кира! Она просто очень тонко играет, гораздо тоньше всех остальных. Видишь, она даже никому не рассказывала, что у нее с Костиком связь была. Осторожничает, значит». «Все равно ее посадят?» — мрачно бухнула Аллочка. «Сама говоришь? Так что ей главным так и так не быть?» «Может, если бы Николаев ее назначил, и не посадили бы, побоялись. Ты бы узнала у своего папочки, что там они думают?» «Кто?» «Все. Наверху». «Мой отец тут совсем ни при чем», — хотелось сказать Аллочке. «Я ничего не буду у него спрашивать, потому что я сама по себе, потому что я хочу и буду жить так, как мне нравится. И я сделаю эту чертову карьеру, и я заработаю свои собственные деньги и выйду замуж за того, кого захочу, и отец не станет ни мешать, ни помогать. Так уж он устроен». Ничего говорить она не стала. Не стоило говорить это Верочке, все равно она не поверила бы. Она переспала с Костиком и теперь не могла заставить себя переспать с Батуриным и ехала к Кире утверждать материал, хотя считала Киру убийцей. «Подвезешь?» — спросила Верочка. «Какая у тебя машина? Зашибись! Хорошо тому, у кого папочка богатенький». «До метро», — предложила Аллочка, которой не хотелось долго возить Верочку. «Да ее дома быстрее», — немножко обиделась Верочка. «Она совсем рядом живет, только Моросейку переехать». «Ладно», — согласилась Аллочка, — «переедем». Время перевалило за полдесятого, и Аллочка чувствовала себя неожиданно освободившейся из турецкого плена. Так бывало, когда учительница музыки не являлась на урок, и опоздание становилось катастрофическим, и было ясно, что она не придет, и можно делать что угодно. Не тут-то было. Машина издалека подмигнула ей фарами, открываясь, и Аллочка ей улыбнулась, потому что соскучилась по ней и радовалась, что сейчас они вместе поедут домой и даже еще можно успеть заскочить к родителям, когда с лавочки, невидимой за длинным капотом, поднялся Леша Балабанов. Он улыбался. Аллочкино сердце замерло, а руки стали мокрыми. Она надеялась, что он давно уехал. «Что же ты?» — нежно спросил Леша. «Позабыла обо мне? Я тебя жду-жду, а ты все где-то шатаешься». В глазах у него было бешенство, настоящее маньячное бешенство. «Верочка, прости нас, дорогая, у нас свидание. Она просто стеснялась тебе сказать». «Нет у нас свидания!» — крикнула Аллочка. «Есть, есть! Садись в машину, Лапочка, давай!» «Я никуда с тобой не поеду, зато я с тобой поеду. Садись, кому говорю?» Аллочка отчаянно оглянулась по сторонам. Стоянка была почти пустой. Правда, за стеклянными дверьми вестибюля маячили ленивые и расслабленные охранники. Но как их позвать? Закричать? Прыгнуть? Устроить публичный скандал? Да и вряд ли они станут ее спасать, если Леша скажет им, что у них свидание. Лапочка просто сердится. «Леша», — сказала она, изо всех сил стараясь убедить его в том, что она не станет его слушаться. Верочка смотрела с интересом. «Я не хочу никуда с тобой ехать. Мне нужно домой. Пропусти, пожалуйста». «Я с удовольствием поеду с тобой домой», — Леша хлебнул из пивной бутылки, закинув крепкую шею. «Мы обо всем договорились днем. Я тебе сказал, еще раз поставишь меня в неловкое положение, я тебе башку отверну». Никто и никогда не говорил Аллочке Зубовой, что ей отвернет башку. «Я тебя предупреждал?» «Предупреждал. Теперь на себя пеняй, Лапочка». «Я пошла», — объявила Аллочкина последняя надежда. «Пока, ребята». «Вера, не уходи. Иди, иди, Верунчик. Видишь, она просто ломается. Вера!» «Пока!» — весело прокричала Верочка и пошла к Моросейке, уверенная, спокойная, полностью владеющая собой, кинувшая Аллочку на произвол судьбы. «Так», — проводив Верочку глазами, процедил корреспондент Леша Балабанов. «Лезь в машину, сука, и не крутись ты по сторонам, нет никого давно. Я тебе сказал, веди себя прилично. А ты? На папочкину охрану надеешься? Так вот, послушай меня. Ты будешь делать то, что я тебе велю, а папочке ни слова не скажешь, потому что я таких сук, как ты, десятками имел. И если ты ему стукнешь, я тебя прикончу. Никакая охрана не поможет». Он вдруг вынул из кармана шприц с надетой на иглу длинной пластмассовой крышкой и помахал им перед носом у Аллочки. «Один укол, дорогая, и ты будешь визжать от восторга и умолять меня трахнуть тебя. А если увеличить концентрацию, девочка прямым ходом к Господу пойдет, только и всего. И никакой охраны нам не надо, да, девочка?» Аллочка с ужасом смотрела на шприц, не могла отвести глаз. Леша еще поводил шприцем и спрятал его в карман. «На сегодня и этого хватит, а там посмотрим. Давай, садись. Видишь, где шприц? Одно движение, и я тебя... Ты что, хочешь трахаться прямо на асфальте?» Аллочка с трудом сглотнула. «Не надо было из себя королеву корчить», — шипел Леша. «С дерьмом меня смешивать не стоило. Решила, раз отец миллионер, так тебе все можно, да? Ноги обо всех можешь вытирать, да? А тут раз — и не вышло. Вот ты и бесишься. Будет тебе урок, как себя вести. Ты меня еще умолять станешь. А пожалуешься? Шприц ты видела, да, Лапочка?» Аллочку затрясло. «Садись в машину, истеричка», — приказал Леша и взял ее за пальто. «Машина открыта. Не вздумай фокусы выкидывать. На газ давить и так далее. Не стану я тебя бить. Я тебя только трахну пару раз для науки, и можешь проваливать, а то решила, что ей все можно». И тут он потянул ее за пальто. Аллочка вдруг пришла в себя и стала вырывать пальто, а Леша Балабанов, корреспондент политического еженедельника «Старая площадь», толкнул ее вперед к машине, и она нелепо взмахнула портфелем и стала пятиться, только чтобы он не смог затолкать ее в машину, и внутри у нее все тряслось от страха, который превратил в студень все ее внутренности, в мерзкий, дрожащий, липкий студень. «Что здесь происходит?» «Леша, в чем дело?» Леша моргнул, и это движение век превратило его в другого человека. Исчезло маньячное бешенство. Прыгающие глаза стали на место, рот перестал косить. «Ничего, Григорий Алексеевич, просто мы днем поссорились немножко, и теперь продолжаем». И тон был соответствующий, тон хорошего парня, который не понимает, на что обиделась любимая. Батурин вздохнул так, что колыхнулась куртка. Примитивная кожаная куртка, каких тысячи в Москве, и Аллочке показалось, что он сейчас уйдет. «Нет!» Батурин посмотрел на нее с удивлением, и Леша Балабанов посмотрел с искренним удивлением. Аллочка схватилась за кожаную куртку. «Григорий Алексеевич!» «Езжай», — сказал Леша нежно. «Только не гони, хорошо?» Батурин переступил с ноги на ногу, двинул палкой, но не ушел. Аллочка отпустила куртку, стремглав обежала машину, швырнула портфель и прыгнула за руль. «До свидания», — попрощался Леша. Батурин молчал. Аллочка повернула ключ, нажала на газ, сдала назад так, что чуть не сбила ненавистного Лешу, и вылетела со стоянки. «Ужасно гоняет», — добрым голосом сказал Леша Батурину и опять отпил из своей бутылки. «Я пойду, Григорий Алексеевич». Батурин промолчал. Он был взрослый, умный, в общем, тертый калач. Сцена, которую он наблюдал, никак не укладывалась в предлагаемую ему схему — ссору двух влюбленных голубков. Он мог дать на отсечение голову или вторую ногу, что она была до смерти напугана. Это темноволосая, длинноногая девушка в очках. И Леша как-то слишком уж усердно навязывал ему эту схему. «Что-то здесь не то», — решил Батурин. «Надо понаблюдать». Его машина была припаркована за углом, и он медленно пошел к ней и уже скрылся, когда Леша швырнул ему вслед пустую бутылку. Бутылка ударилась об асфальт и брызнула стеклянными осколками. Кира открыла дверь, совершенно уверенная, что вернулся Сергей, завершивший свои сыщицкие изыскания, и страшно удивилась, увидев на пороге Верочку. «Кира!» — воскликнула Верочка. Лицо у нее наполнилось влажным сочувствием, как будто политое из лейки. «Прошу прощения, что так поздно, но я не могла». «Мам, кто там?» — закричал из кухни проснувшийся Тим. «Это ко мне!» — крикнула в ответ Кира. «Кира, я только на 5 минут. Мне очень нужно показать тебе, ну, показать то, что я сегодня написала. На работе я никак не могла подойти. У тебя все время милиция была и еще кто-то». «Здрасте», — сказал Тим своим самым басистым басом. «Здравствуй», — улыбнулась Верочка. «Мам, а папа где?» «Он пошел поговорить с соседкой, сейчас придет. Вера, проходи, пожалуйста». «А чай вы без меня попили?» «Мы пили кофе». «А чай?» «Сейчас папа придет, и будем пить чай». «Точно?» «Тим, не приставай. Вера, может быть, сделать тебе чаю?» «Нет-нет, мне нужно домой. Я зашла, чтобы показать тебе статью, а то вдруг придется переделывать, а утром мне уже сдавать». Это было любопытно. Несколько раз Верочка заезжала к Кире, и никакого папы не было и в помине. Откуда он мог взяться теперь? Старый муж вернулся или нового завела? «Проходи», — предложила Кира и потерла затылок. Внутри затылка было тяжело и холодно. Да еще Верочка. Принесло ее на ночь глядя, как будто Кире мало было всего, что случилось сегодня. Да еще Сергей ушел к соседям. Ничего лучше придумать не мог, конечно. Как теперь она, Кира, станет жить в этом доме? Ходить по лестнице, здороваться с соседями у подъезда, отвечать на вопросы про погоду и про здоровье, если он уже всем дал понять, что Костика убили из-за нее. «Давай. Что у тебя?» Верочка подала 3 листочка и села, не поднимая глаз. Она была убеждена, что Кире нравится, когда подчиненные принимают смиренный монашеский вид. Кира стала читать, и читала очень внимательно, и кое-где даже перечитывала. Ухоженная рука с неброским солидным маникюром перевернула страницу. Длинная лохматая челка вывалилась из-за уха, и Кира нетерпеливо заправила ее. Звякнули браслеты. «Ох!» — по бабье вздохнула Верочка. «Грехи наши тяжкие. Почему у нее, у этой самой Киры, так естественно и просто получается быть такой, какая она есть?» 11-й час. Подчиненная ни с того ни с сего нагрянула. Сегодня милиция целый день ее полоскала, а потом они с Хромым еще к Костенькиным родным ездили. А вид у нее такой, как будто она с утра до вечера просидела в салоне Жак де Санж или, на худой конец, Элизабет Арден. Вот почему ни у кого не получается, а у нее получается? Откуда он берется, этот неподражаемый лоск? Как его добыть тем, кто не получил от рождения? Верочка незаметно вытерла о юбку, вспотевшие от неожиданного всплеска ненависти к Кате ладошки, и огляделась. Она приходила сюда несколько раз, и каждый раз жадно осматривалась, изо всех сил стараясь запомнить, взять на вооружение, оценить, перенять. Квартира была не слишком огромной, но все же довольно большой, и в ней чувствовался все тот же класс, который присущ и самой Кире. Ни рюшечек, ни пуфиков, ни покрывальцев, ни флакончиков, ни шкатулок с розовощекими красотками. Геометрические линии, контрастные цвета, мебели мало, но та, что есть, удобная, дорогая, подобранная в тон. Гигантский плоский телевизор на металлических опорах, стеллаж с книгами, куда ей такая прорва книг, растения в светлой кадушке, стойка, а за стойкой... «Ничего», — сказала Кира сдержанно. «Мне не очень нравится, потому что я в принципе не люблю этот душераздирающий тон. Но для такого материала он как раз уместен. Только убери, что ты училась у него чувство юмора. Оно либо есть, либо нет, научиться ему невозможно. Кстати, у Костика его не было». Верочка обиделась. Обида была легонькой, но ощутимой, как укус комара. «Это лошадиная морда». Банкирская дочь Аллочка Зубова, интересно, управился с ней Лешек или она все ломается, сказала то же самое. Нельзя, мол, научиться чувству юмора и все такое. Выходит, правильно сказала? И еще вот здесь Кира рассеянно заправила за ухо свою суперчелку. Вот этот абзац. Я бы его выкинула. Хорошо, с готовностью согласилась Верочка. Конечно. Добрый вечер. Произнес низкий, насмешливый голос. «Идешь на рекорд? Самый длинный рабочий день в истории журнала «Старая площадь»? Многостаночница Кира Ятт?» «Это мой муж», — не поднимая головы от Верочкиного материала, с досадой представила Кира. «Сергей Литвинов. Сереж, это Верочка Лещенко из редакции. Она привезла мне материал». «Я вижу», — согласился Сергей Литвинов. «Здравствуйте», — выпалила Верочка и улыбнулась ослепительно, но не вызывающе. «Здравствуйте». И что Кира в нем нашла? Высоченный, худой, длинноносый, сутулый. Темные волосы и быстрые, внимательные, как будто птичьи глаза. Ну, очки, джинсы, свитер — все очень дорогое и стильное, и как-то примиряющее с общей невыразительностью облика. Нет, Верочка не понимала, как можно выбирать таких мужчин. Вот Костенька, да, это был мужчина. От одного взгляда на него — глаза веселые, зубы белые, загар альпийский, волосы пшеничные — хотелось мурлыкать и сладко тереться об ногу. А это что? Разве это подходящий муж для такой красотки, как Кира? Впрочем, ее посадят в тюрьму, и муж ей больше не понадобится. Интересно, если ее посадят, он сразу с ней разведется? Или будет благородство изображать? С разгону, возможно, и поизображает немножко. Но разве мужики бывают верными? Сереж, не мешай мне. Мы уже заканчиваем. Тим там что-то завывал про чай. Пап, ты пришел? Пришел. Чай будем пить? Сереж, — повторила Кира, морщась. Верочка наблюдала и ждала. Мы с вами раньше не встречались, — сказал ей Сергей Литвинов. Вы были у нас на даче, да? Верочка удивилась, но виду не подала. Есть ли муж могущественной начальницы? Все-таки откуда он у нее взялся, раньше ведь точно не было. Изволит вести с ней беседу, значит, она должна беседу поддерживать. Я, кажется... кажется, да, была. Я привозила Кире Михайловне статью. А вы тоже там были? Был, согласился Сергей, но в другой раз. Кира Михайловна плохо себя чувствовала. Мы все материалы к ней на дачу возили. А она статью писала про детективы, — затараторила Верочка. Даже Леонид Борисович, а он у нас вообще никуда никогда не выезжает, целыми днями в редакции сидит, и то поехал. Потому что без Киры Михайловны... Вдалеке вдруг что-то упало с таким грохотом, что с Кириных колен разлетелись белые листочки. «Что там еще такое, господи?» Она проворно выбралась из-за низкого столика. Верочка подобрала ноги, чтобы Кира не наступила. «Мам, что такое?» «Не знаю». Кира выскочила в коридор, и ее муж следом. Верочка проводила их глазами. Ничего особенного не случилось. С вешалки обрушился Верочкин пакет с бумагами и какой-то едой. Верочка сунула его на самый верх, очевидно, не сообразив пристроить пониже. «Вера!» — позвала Кира, обнаружив вывалившиеся на пол внутренности пакета. «У тебя тут катастрофа!» «Ах, боже мой!» — воскликнула Верочка, выскочив в коридор, кинулась на пол и стала проворно втискивать содержимое пакета обратно. «Извините меня! Извините меня, пожалуйста!» «Ничего», — сдержанно сказала Кира. Когда пакет был собран, Верочка взглянула на хозяйку, которая стояла посреди коридора, и поняла, что аудиенция окончена. Она быстренько оделась, кстати, муж пальцем не шевельнул, чтобы подать ей пальто, и попрощалась. «Как она воняет!» — высказался из кухни Тим, едва за посетительницей закрылась дверь. «Меня тошнит!» «Она не воняет, а просто сильно душится», — поправила Кира. «Ничего тебя не тошнит». «Она не душится, а воняет». «Тим, так говорить нельзя». «Ну, конечно, воняет», — откуда-то подтвердил Сергей. «Открой окно, Кира». «Тим, ты тоже открой». «У вас что, принято навещать по ночам начальство?» «У нас не принято, но она очень ответственная девочка». «Ответственная, а воняет». «Тим». «Папа тоже сказал, что воняет». «Ну, конечно, раз папа сказал, то воняет». «Как это я сразу не сообразила?» «Ты несообразительная», — сообщил Сергей, появляясь на пороге. Кира посмотрела на него. За что ей такое наказание? Мало того, что он обошел всех соседей, никого не забыл и перед всеми поставил ее в ужасное положение, еще и Верочку принесло, как раз когда бывший муж решил опять проживать в ее квартире. Кира вполне могла себе представить, что именно, кроме убийства бедолаги Костика, будет занимать завтра Магду Израилевну, Катю Зайцеву, Гришу Батурина и всю остальную компанию. Ее личная жизнь, вот что. Федот Шубин и его няня по имени Вася вчера вечером видели, что на третьем этаже Лена Пухова разговаривала с Костиком, невыразительно произнес Сергей. При этом она плакала и от Васи с Федотом отвернулась. Кира уронила на пол пачку сигарет. Сигареты рассыпались и закатились под стол и диван. «Лена Пухова сказала мне, что весь вечер спала и никого не видела вообще, кроме нашей Валентины, которая выскочила из подъезда и дунула в сторону метро. Когда она мне все это излагала, она опять плакала. Вася с Федотом, когда строили в песочнице башню, тоже видели Валентину. Все». «Что все?» «Все, значит, все. Больше я ничего не узнал». Кира взялась за щеки, позабыв, что собиралась курить. «Сереж, этого не может быть. К тому времени, когда убили Костика, Валентина давно ушла. Вот именно». «Что?» Сергей опустился на пол и пополз вокруг стола. Сигареты он собирал в кулак. «Сергей!» Он лежал животом на ковре и шарил рукой под диваном. Ноги в меховых немецких тапках неожиданно оказались перед самым его носом. «Пап!» — спросил Тим осторожно. — Ты что, считаешь, что это Валентина его замочила? Сергей выбрался из-под дивана и сыпал сигареты на стол. Они сыпались с приятным, глухим, очень тихим звуком. — Я не знаю, — честно ответил он. — Понятия не имею. — Сережка. Кира тоже подошла и зачем-то пнула его в бок босой ногой. Он поднял голову. — Этого не может быть. Валентина ушла, когда я приехала. Это точно было до того, как приехал Костик. Лена Пухова не могла ее видеть. И Федот не мог. Тем не менее, видели. Лена в окно, а няня с Федотом на улице. А Лена? Почему она разговаривала с Костиком? Не знаю, Кира. Мне она сказала, что ни с кем не разговаривала, все время лежала, а Данила приехал только к 11 часам. На самом деле, Данила был дома после 8, а до этого его супруга разговаривала на лестнице с Костиком. Костика через несколько минут после разговора убили. Из подъезда никто не выходил, кроме нашей Валентины. Ну, как тебе картина маслом?» «Наша Валентина?» — переспросил Тим с восхищением и ужасом. «Она его убила?» «Тим, замолчи! Тим, не ерунди!» Родители посмотрели друг на друга. Вид у матери был растерянный, у отца сердитый. Он всегда сердился, когда чего-нибудь не понимал или волновался. Раньше Тим не знал, что он сердится от того, что волнуется, и понял только, когда повзрослел. Он чувствовал себя очень взрослым и необыкновенно умным, и вообще ответственным за жизнь семьи. В конце концов, именно он придумал хитрый и тонкий план. «Сереж, что нам делать?» «Ничего не делать». «Сереж, как же ничего? Мне кажется, когда кажется, креститься нужно». «Грубит тоже от того, что волнуется», — понял Тим. «Ничего, сейчас мы его успокоим. Пап, хочешь чаю?» «Я останусь здесь», — не глядя на Киру, заявил Сергей, на диване. «Мне нужно утром поговорить с ней».